Глава вторая. Возможно, это странное пустое место между Вайр и Лун и называлось как-то по-другому, но я никогда об этом не слышал. Местные называли его Лоуни, глушь. Хенни и я ездили туда каждый год на Пасху с матерью, родителем, мистером и миссис Белдербосс и отцом Уилфридом, приходским священником. Мы проводили там неделю покаяния и молитвы, исповедовались и посещали обитель святой Анны в чаяниях обрести Господа в эту пору начала весны, хотя вряд ли можно было назвать весной с ее бурлящей безудержностью то громогласное состояние природы, порожденное уходящей зимой. Плоская, лишенная выразительности местность Лоуни, эта безлюдная полоска английского побережья таила в себе опасность. Приливы и отливы, чередующиеся с завидной периодичностью, превращали стылый курган, пустынный мыс, выдающийся на милю в море, в остров. Прилив нарастал с невероятной скоростью, и каждый год там тонуло немало людей. Злополучные рыбацкие лодки сбивало с курса и выбрасывало на мель. Падкие до легкой наживы собиратели ракушек, не понимая, с чем имеют дело, в отлив загоняли свои грузовички на песок, а недели спустя их трупы с позеленевшими лицами и лопнувшей кожей выбрасывало волной на берег. Трагические случаи иногда становились темой новостей, но ненасытность Лоуни была настолько очевидной и неизбежной, что чаще эти преданные забвению души так и уходили, чтобы соединиться с бесчисленным множеством других, что веками гибли здесь в попытках покорить это место. Тут и там можно было отыскать свидетельства старых промыслов, разрушенные штормами камни волнорезов, заброшенные причалы, покрытые водорослями и песком, целый ряд черных полусгнивших опор, постепенно исчезающих в тине. Когда-то здесь был переход к стылому кургану. Были здесь и другие, более загадочные сооружения. Обломки построенных на скорую руку сараев, где потрошили макрель для продажи на далеких от моря рынках, сигнальные башни на ржавеющих растяжках, остов деревянного маяка на самом краю мыса, что когда-то указывал путь морякам. Постичь Лоуни до конца было невозможно. Местность менялась всякий раз, когда волна набегала и отступала, и низкая вода обнаруживала скелеты тех, кто считал, что знает это место достаточно хорошо, чтобы спастись от коварных течений. Это были животные, иногда люди. Однажды на старом переезде был отрезан водой и утонул погонщик со своими овцами, и после их гибели Лоуни больше 100 лет продолжал выбрасывать на берег их кости, все доказывая и доказывая силу людям. Те, кто имел хоть какое-то представление о Лоуни, и близко не подходил к воде. Точнее говоря, никто, кроме нас и Билли Теппера. Билли был местный пьяница. Все его знали. Его нравственное падение было наряду с погодой встроено в местную мифологию, и для таких людей, как мать и отец Уилфрид, он стал попросту своего рода подарком. Яркий пример того, что может сделать с человеком пьянство. Билли был не человек, а наказание. Легенда гласила, что раньше он был учителем музыки в средней школе для мальчиков, а может быть, директором школы для девочек в Шотландии, или где-то южнее, или в Халле, да бог знает где. Каждый рассказывал историю этого бедолаги по-своему, но все сходились в одном – пьянство довело его до сумасшествия. А про его чудачество ходило бесчетное число баек. Он жил в пещере. Он кого-то убил молотком в Уайтхей, Вене. У него где-то есть дочь. Он верил, что если составит определенную комбинацию из камешков и ракушек, то станет невидимкой. Он нередко вваливался в колокол и якорь в Литл-Хэгби, бренча собранной в кармане галькой, и пытался отпить из чужих стаканов, думая, что его никто не видит. Отсюда и побитый нос. Не знаю, что из этого было правдой, да это не важно. Стоило вам увидеть Билли Таппера, и вы готовы были поверить во что угодно. Впервые мы встретились с ним на мощенной булыжником бетонной автобусной остановке, На дороге, что велась вдоль побережья от Моркома к Нот-Энд, должно быть году в 1973, когда мне было 12, а Хенни – 16. Родитель не сопровождал нас. Он уехал рано утром вместе с отцом Уилфридом и мистером и миссис Белдербосс за 20 миль взглянуть на витраж в одной деревенской церкви, где, судя по всему, сохранилось великолепное окно в неоготическом стиле на сюжет Иисусу, смиряющий воды. Так что мать решила взять нас с Хенни в Ланкастер, чтобы купить еды и сходить на выставку старинных псалтырей, проходившую в библиотеке. Мать никогда не упускала возможности лишний раз вразумить нас по поводу истории нашей веры. Билли ехал туда же, что и мы, если судить по картонной табличке, висевшей у него на шее, одной из нескольких десятков, призванных информировать водителей автобусов о том, куда ему надо было попасть. Билли ворочался во сне, и тогда нам открывались другие места, где он побывал или куда ему, возможно, предстояло отправиться. Кендалл, Престон, Манчестер, Хелл. В этом последнем проживала его сестра, согласно записи на квадратике ярко-красного картона, нанизанном на отдельный шнурок от ботинка, болтавшийся у него на шее. Запись содержала ценную информацию на случай чрезвычайной ситуации, его имя, телефон сестры и предупреждение крупными буквами об аллергии на пенициллин. Этот факт необыкновенно заинтересовал мое детское воображение. А что будет, если Билли все-таки введут пенициллин? Неужели можно навредить ему больше, чем он уже навредил сам себе? Никогда мне не приходилось видеть человека, так плохо относившегося к собственному телу. Пальцы и ладони Билли были изъедены грязью, в морщинах, сплошь покрывавших его лицо, скопилась чернота. Нос сломан, глаза вдавлены глубоко внутрь черепа. Волосы наползали на уши и спускались на шею цвета синей морской воды, сплошь покрытую татуировками. «Было что-то героическое в отказе Билли от мыла», — думал я, если вспомнить, как регулярно мать скребла и терла нас с Хенни. Он завалился на сиденье, рядом на полу валялась пустая бутылка из-под чего-то явно пагубного. На коленях его лежала маленькая заплесневевшая картофелина, которая странным образом успокаивала меня. Казалось правильным, что у него должна быть только сырая картофелина. Именно так, по моим представлениям, должны были питаться бродяги, шатавшиеся по городам и весям в поисках очередного куска. Эти люди ловили попутки. Крали, когда была возможность, пробирались зайцами в поезда. Говорю, бродяжничество для меня в то время не было лишено своего рода романтики. Во сне Билли разговаривал сам с собой, и в карманах его что-то перекатывалось, как будто и вправду, как все утверждали, они были набиты камешками. Он сетовал на кого-то по имени О'Лири, который задолжал ему и так и не вернул долг, хотя у него была лошадь. Когда Билли проснулся и увидел нас, он постарался принять трезвый вид, осклабился немногими оставшимися черными зубами и приподнял берет, приветствуя мать, которая мельком улыбнулась, но мгновенно оценив его, как привыкла это делать с чужими, уселась, храня наполовину оскорбленное, наполовину опасливое молчание, не сводя глаз с пустынной дороги, будто это могло помочь автобусу быстрее доехать до места. Подобно большинству пьяниц, Билли обошелся без бесед о погоде и сразу же вывалил свое кровоточащее разбитое сердце, как кусок сырого мяса, прямиком мне в ладони. «Не принимайтесь за это дьявольское питье, парни! Я все потерял из-за этой дряни», — заговорил он, подняв бутылку и жадностью допивая остатки. «Видите шрам?» Он поднял руку. Рукав задрался и обнажил красный рубец длиной от кисти до локтя. Рубец проходил через вытатуированные кинжалы и грудастых девиц. «Знаете, как это случилось?» Я покачал головой. Хенни не сводил с Билли глаз. «Упал с крыши! Кость пропорола руку!» Вздохнув, сказал он и с помощью пальца показал, под каким углом локтевая кость вышла наружу. «Курева не будет?» Я снова покачал головой, и Билли вздохнул. «Хрень собачья!» И без всякой связи с предыдущим добавил. «Так и знал. Лучше мне было остаться в Кеттерике». Побили не скажешь, но, по-моему, по возрасту он должен был успеть повоевать. Хотя этот бродяга даже отдаленно не напоминал тех суровых красивых ветеранов, что периодически появлялись у меня в комиксах «Командо». И действительно, когда Билли заходился в приступе кашля, и чтобы вытереть рот, стаскивал берет, спереди мелькал скособоченный кусок металла. Это была кокарда. «Может быть, именно война и толкнула беднягу на путь пьянства», — подумалось мне. «С людьми происходят странные вещи», — говорил родитель, — «как будто война сбивает им все ориентиры». Как бы там ни было, мы с Хенни пожирали Билли глазами. Мы упивались его неопрятностью, исходившим от него непривычным мерзким зловонием. Такое же пугающее возбуждение мы испытывали, когда нам приходилось проезжать через плохой, по мнению матери, район Лондона. Оказавшись в лабиринте домов, прилепленных к фабрикам и свалкам, мы вертелись на сиденьях, впиваясь глазами в лохматых, с вылупленными глазами детей, у которых вместо игрушек были деревяшки и металлические обломки, отодранные отвалявшиеся тут же во дворе старой мебели. Рядом женщины в фартуках выкрикивали непристойности в адрес мужчин, вываливающихся из соседних пабов. Это был обезьянник, где царило вырождение. Безблагодатный мир. Билли бросил взгляд на мать и, не сводя с нее глаз, потянулся к пристроенному между ступней пластиковому пакету. Оттуда он вытащил горсть обрывков бумаги и сунул их мне в руку. Они были вырваны из так называемого «грязного журнала». Билли подмигнул мне и снова прислонился к стенке остановки. При появлении автобуса мать встала и подала водителю знак рукой, чтобы он остановился. Я быстро спрятал картинки поглубже. «Что ты делаешь?» — спросила мать. «Ничего», — буркнул я. «Вот и брось поясничать и помоги Хенни». Я принялся уговаривать Хенни встать на ноги, поскольку надо же было сесть в автобус, но он не шевелился. Он улыбался и смотрел мимо меня на Билли, который к этому моменту уже снова заснул. «Что там такое, Хенни?» — спросил я. Он взглянул на меня, потом снова на Билли. И тут я понял, на что он смотрел. На коленях Билли лежала не картофелина, а его собственный пенис. Автобус остановился, и мы вошли. Водитель, не глядя на нас, свистнул Билли, но тот не просыпался. После еще одной попытки разбудить его, водитель покачал головой и нажал на кнопку. Двери закрылись. Мы уселись. Было видно, что штаны Билли потемнели спереди. Мать с досадой отвернула наши физиономии от окна, так, чтобы мы смотрели на нее. «Имейте в виду», — заявила она, когда автобус тронулся. «Этот человек уже сидит внутри вас. Всего несколько неверных шагов, и он вырвется наружу. Можете мне поверить». Мать держала сумочку на коленях и смотрела вперед. Непристойные картинки я крепко зажал в кулаке. Другую руку сунул под пальто и стал нажимать пальцами на живот, пытаясь нащупать зерно испорченности, которому достаточно подходящей греховной среды, чтобы прорасти и распространиться подобно сорным травам. Это же так легко. Пьянство быстро завладевает человеком и превращает его в своего раба. Отец Уилфред всегда так говорил. Когда мать рассказала ему в тот вечер о Билли, он только покачал головой и вздохнул. «Чего можно ожидать от такого человека, миссис Смит? От того, кто отвращен от Господа?» «Я сказала мальчикам, что им следует помнить об этом», — заявила мать. «И совершенно справедливо», — отозвался священник, сняв очки. Протирая их рукавом, он поглядывал на нас с Хенни. «Узнавать обо всех мерзостях сатаны должно стать их делом». «А мне, пожалуй, жаль его», — сказала миссис Белдербосс. «Мне тоже», — отозвался родитель. Отец Уилфрид снова надел очки. На его лице мелькнула снисходительная улыбка. «Что ж, добавите свою жалость к уже полной чаше. Жалость единственная, в чем у пьяниц нет недостатка. Все-таки он, должно быть, хватил лишений в жизни, раз оказался в таком положении, заметила миссис Белдербосс. Отец Уилфрид презрительно усмехнулся. «Думаю, вряд ли он знает, что такое лишение в жизни. Уверен, мой брат мог бы рассказать столько же, сколько и я о настоящей бедности, о настоящей борьбе». «Правда, Реджинальд?» Мистер Белдербосс кивнул. «В Уайтчепел всем пришлось несладко. Работы не было, детишки голодали». Миссис Белдербосс сочувственно тронула мужа за плечо. Отец Уилфрид откинулся назад и вытер рот салфеткой. «Худший тип дурака этот человек», — сказал он. «Выбросил на ветер все, что имел, растерял возможности. У него же, как я понимаю, была профессия, учитель, и так бездарно собой распорядился». «Странная вещь. В детстве некоторые события были настолько очевидны для меня, а их последствия настолько неизбежны, что мне казалось, будто я обладаю неким шестым чувством, даром предвидения, как Илия или Иезекииль, которые предсказывали засуху и всеобщую погибель со столь обескураживающей точностью. Я помню, как однажды в пустоши, когда Хенни качался над прудом, я знал, именно знал, что веревка порвется, и это произошло. Точно так же я знал, что бездомную кошку, которую он принес из парка, переедет поезд метро, и что Хенни уронит выигранную на ярмарке банку с золотыми рыбками на пол на кухне, как только мы придем домой. И точно так же я знал после того разговора за обедом, что Билли скоро умрет. Эта мысль явилась мне как непреложный факт, как что-то, что уже начало происходить. Никто не может так жить долгое время. Чтобы достичь столь прискорбного состояния, нужно приложить так много усилий, что я не сомневался. Милосердный Бог, тот, кто отправил Иону в чрево кита, чтобы спасти его, и подсказал Ною насчет погоды, безусловно, должен вытащить Билли из бед.